Честно говоря, как ученый, вы не должны верить в такое ложное обещание. Бессмертие – идиотские фантазии. Пренебрежительно отозвался господин генерал и не поверил этому. Любая религия даст ложную надежду, которая кажется прекрасной. Например, душа входит в Царство Небесное и наслаждается сиянием святого света. Или река, полная молока и меда, 72 красивые чистенькие девушки. Гидра не исключение. Бессмертие, разве кто-нибудь делал это с древних времен? С улыбкой спросил Люк. Если вы должны сказать, что на Земле могут быть бессмертные, то это, вероятно, вы сами. Люк ясно помнил, что в независимой истории Супермена другая сторона дожила до конца Вселенной, а затем перезапустила новый цикл. Подобных примеров много. Например, в DC Millions Супермен провел 84-300 лет на Солнце и стал золотым Суперменом. А в Завтра Супермен посещает Землю 5 миллиардов лет спустя, чтобы стать свидетелем конца. Время и жизнь для криптонианца, который продолжает расти и прорваться, могут быть цепочкой чисел, и в этом нет ничего страшного. Если это можно визуализировать, Люк считает, что его голова бьет плюс один каждую минуту. В то время я был довольно слеп, полон энтузиазма по поводу великого плана Третьего Рейха по завоеванию Европы и твердо верил в Гидру. Доктор Зала сделал глоток красного вина, чтобы скрыть свое смущение. У любого смертного есть прекрасная фантазия о бессмертии. По сравнению с властью и деньгами, бесконечная долгая жизнь более достойна безумия людей. Поверь мне, легендарный бог инопланетян определенно не даст тебе награды, которую ты хочешь. Пожал плечами Люк, пронзая сон доктора Заля. Не люди, ни что иное, как экспериментальные продукты Кри, и они далеки от настоящих богов. Что до вечной жизни, это ложь. Этого не смог добиться даже их создатель. Как одна из трех империй, Кри, подражая бывшей небесной группе, использовали примитивные фрагменты человеческих генов для выполнения биологической инженерии, пытаясь создать группу могущественных бойцов. Это происхождение нечеловеческой расы. Так называемый чужой бог, первый успешный экспериментатор. На Гидре так много умных людей, почему они поверили такой неуклюжей лжи? Люк не мог не задаться вопросом. По логике вещей, этим заговорщикам следует относиться ко всему скептически. У нас есть план. Заколебался доктор Зала, а потом он утекит информацию об организации. Проект «Дальняя звезда», верно? Небрежно сказал Люк. Это как сбросить бомбу из блокбастера. Запутавшийся доктор Заля сглотнул, пытаясь скрыть шок на лице. Вы вообще это знаете? Гидра уже проникла в Шиилд. Среди высокоуровневых людей есть внутренний призрак. Кто это может быть? Барон Тислак, миссис Вайпер, Уайтхолл? Кто отвечает за встречу с инопланетным богом? В моей голове промелькнула серия имен, но я не мог быть уверен. Кто бы это ни был, это огромный удар для Гидры. Они всегда были известны тем, что под прикрытием шпионили и проникали в разведывательные возможности противника, но теперь другие молча вставляют их в гвоздь. Думая об этом, доктор Заля был в холодном поту. Люк опустил голову и взглянул. Сумасшедший умный взгляд собеседника заставляет людей смеяться. Я ошибаюсь? Продолжал он спрашивать. Нет, нет. С трудом покачал головой доктор Зала и продолжил. Этот инопланетный бог, он был изгнан на далекую планету. Хотя точное место не может быть определено, чтобы приветствовать его обратно на Землю, но мы можем проходить через порталы и вставлять вещи через определенные промежутки времени. Иногда это живой человек, иногда это какие-то животные. Несомненно, что бог, он все еще жив. Период Майя прошел несколько раз, тысячи лет он все еще жив. Поэтому многие люди твердо верят, что бог иностранцев может жить вечно и может наделить этой способностью своих самых верных верующих. Люк скривил губы, услышав это, сказав, что я тоже могу дожить до конца Солнца. Или большой взрыв. Всем членам Гидры рекомендуется изменить свои убеждения и установить сверхчеловеческую религию. Что ж, давайте вернемся к первоначальной теме. Палец мистера генерала постучал по столешнице, и ритмичный звук постукивания оказал психологическое давление на доктора Заля. «Поверьте мне, доктор, я могу стать идеальной гидрой и привести вас к лучшему будущему. Красный череп не может достичь тех великих вещей, которых невозможно достичь, я могу помочь вам достичь их. Огромная девятиголовая змея Змеиная империя, тесно сплоченное сообщество с общим будущим для человечества и центр силы, который управляет миром. Люк подобен дьяволу, который обманом заставляет смертных торговать своей душой». Лицо доктора Заля покраснело, и его эмоции были довольно возбужденными. Он был полностью изнасилован ведущим логиком, и его логика мышления стала формой люка. Итак, какова цена? Доктор Зала подавил свои внутренние побуждения. На Востоке есть поговорка, что если вы хотите устранить внешние споры, вы должны устранить внутренние скрытые опасности. Люк сузил глаза и мягко улыбнулся. Прежде чем править миром, сила Гидры должна быть сконцентрирована в одном месте. Я собираюсь провести дружеский обмен мнениями с лидерами Гидры, такими как барон Страк и мадам Вайпер, и обсудить вопросы сотрудничества. Гидре не нужно иметь столько голов, верно, доктора Заля? Полный энтузиазма был мгновенно потушен тазом с холодной водой. Он взглянул на Люка и с дрожью сказал: «Мистер генерал-майор, вы собираетесь быть единственным лидером Гидры? Есть какие-нибудь проблемы? Это похоже на ведение бизнеса. Я получил долю в Гидре с Чайтеа. Вполне разумно быть избранным крупнейшим акционером и лицом, с которым можно поговорить с советом директоров». Люк выглядел озадаченным и спросил: «У вас есть кандидат лучше меня? Шилд – это разведывательное агентство, которое имеет приоритет над Пентагоном. Разве подарка недостаточно?» Доктор Зала потерял дар речи, его мышление и логика снова пошатнулись. «У Гидры более одного лидера, красный череп, как барон Тислак, спрятанный в темноте, леди Вайпер, активная на Неоновом острове, Уайтхолл в Юго-Восточной Азии и многое другое. Всего 9 человек, даже красный череп, которого поддерживал Третий Рейх, не смог стать единоличным лидером Гидры. Он был в лучшем случае представителем за столом переговоров. Как новичок, который только что присоединился, просьба Люка несколько чрезмерна, полностью выходит за рамки приемлемых переговоров. Если противник действительно может использовать Чайте в качестве питательной среды для Гидры, для него не составит труда стать одним из руководителей. Что касается единственного лидера, то это явно невозможно. Если генерал-майор сказал, может ли Гидра остаться прежней, горько улыбнулся доктор Зала. Боюсь, это будет поглощено непосредственно Шилд. Люк задумался на несколько секунд и продолжил использовать искусство жестокого мышления и логики. Ни одну организацию нельзя высечь на камне, только смело приветствуйте перемены, возрождение. Что касается вопроса о том, кто является хозяином между Гидрой и Чайте, я не думаю, что это необходимо так четко разделять. Это все семья, просто назовите это змеиный щит. Не против быть первым директором. Глава 120. Пойдите и пригласите генерал-майора Кавилла. Личное предложение Люка о развитии Чайтеа, семьи Гидры и построении сообщества с общим будущим для человечества было временно отложено. Доктор Заля сказал, что такое важное решение не было засчитано, и лидеры, скрывающиеся в темноте, должны кивнуть и согласиться. Изначально он принадлежал к фракции Красного Черепа, но оставшиеся силы уже давно разделили Чайте и Гидру, и практически ничего не осталось. Так, доктор Зала сказал раньше, я ушел из организации один, отказался от тьмы и обратился к Светлому, теперь я просто хочу быть хорошим человеком. В какой-то степени это можно считать правдивым, ведь босс сбежал в космос, а Третий Рейх был почти мертв, а послушных братьев под его руками было немного. По этой причине жизнь несчастна, и то, что до сих пор смешано с Гидрой. Честно следуя Чайтеа, обнимать бедро Супермена – это правильный путь. Генерал Квилл, у меня нет мнения о формировании змей, змеиного щита. Доктор Зала, понимавший мысли Люка, казалось, изменил свое мнение и решительно кивнул. Я также считаю, что вы определенно лучший лидер, чем Красный Череп. Если Чайте понадобится, я могу немедленно указать местонахождение барона Стрейкера. Он также является одним из лидеров Гидры. Другие лидеры, такие как мадам Вайпер, вдали от Неоновых островов, местонахождение у Уайтхолла всегда было скрыто, и какое-то время его было трудно найти. Возможно, я не смогу помочь. Более того, барон Стрейкер не так давно связался со мной. Этот человек и Атлантида, и у клуба Адского Пламени есть секретные отношения. Очень вероятно, что он также один из людей, стоящих за войной. Доктор Зала заслуживает того, чтобы быть старой Гидрой, у которой есть правая и левая стороны. Он продал своих товарищей по команде без колебаний, сеть. В любом случае это не фракция, и они не особо дружат друг с другом. В будущем я найду время, чтобы поехать в Москву. Если я встречусь с бароном Стрыком, Я проведу с ним обстоятельный разговор и обсудю план слияния с Накишилд», — ласково улыбнулся Люк. Он не думал, что другая сторона откажется от его просьбы. «Барон — умный человек. Я верю, что он определенно готов внести свой должный вклад в совместное строительство лучшего будущего для человечества», — быстро согласился доктор Зала. «Недаром этот невысокий пухлый ученый может так долго оставаться у красного черепа и сидеть на высоком уровне. По крайней мере, в этой способности смотреть и смотреть, по сравнению с первой облизывающей собакой Люка, Алессандро Корса, не намного хуже. Доктор Заля, сегодняшний разговор». Люк встал после разговора о деле и снова взял стакан красного вина на столе. «Мистер генерал-майор пришел ко мне, чтобы обсудить план трансформации в Арден Эсблад. Больше ничего нет», — улыбнулся доктор Зала, глядя очень высоко. «Тогда ура!» Люк удовлетворенно кивнул. «Главный Эджис успешно инвестировал в Гидру, чтобы сформировать великий план бюро Змеиного Щита, которое сделало первый шаг с доктором Заля в качестве направления. Я считаю, что голова, которая изначально принадлежала красному черепу, скоро вырастет. Ура!» Доктор Зала поднял стакан и усмехнулся. Изначально он хотел подсознательно крикнуть «Да здравствует Гидра!» Учитывая, что он покидал темноту, он сошел на берег и насильно проглотил. «Да здравствует Гидра! Отныне мы будем одним лагерем!» Люк, казалось, увидел насквозь сердце доктора Заля и прямо произнес эту знаменитую фразу. Последний на мгновение опешил и поспешно закричал. «Да здравствует Гидра!» В кабинете директора и Гиды двое чокнулись друг с другом, и алое вино заколебалось кругами. Дополнительная миссия. Приход новой эры. Возрождение Гидры. Требования. Стать единственным лидером. Награда. Разблокируйте космический корабль «Криптон». Взглянув на обновленный список задач, Люк улыбнулся. Через неделю. Многочисленные города на побережье Атлантического океана. Например, флот Атлантиды атаковал Бостон, Филадельфию, Майами и Нью-Йорк. Это сигнал войны. Группа голубокожих людей на дне моря, верхом на огромных морских существах или на летающей лодке в форме шаттла, двинулась к месту посадки. «Генерал-майор Кавилл, каковы ваши планы?» В овальном кабинете Белого дома господин президент не мог вынести общественного мнения и давления войны, поэтому ему пришлось попросить Люка о помощи. Кроме генерал-майора Кавилла, сотворившего бесчисленные чудеса, он не знает, кому еще доверять. За это время Адмиралтейство попыталось связаться с армией Атлантиды, и между двумя сторонами вспыхнуло несколько небольших конфликтов. Каждый раз это заканчивалось катастрофическим поражением. Факты доказали, что для авианосного флота практически невозможно победить Атлантиду в Атлантическом океане. Даже если бомбардировщики направят на подавление огневой мощи, эффект невелик. Видя, что ситуация неправильная, Атлантида может быстро нырнуть. Их водометы высокого давления удивительно мощны, а у построенных ими крепостей есть собственная защитная пленка, которую невозможно сломать даже торпедами, если только Белый дом не решится снова сбросить атомную бомбу. В противном случае будущая военная ситуация не является оптимистичной. «Ваше превосходительство, нам не нужно паниковать», — сначала успокоил Люк. «Я не видел его много дней. Президент, который находится у власти меньше года, выглядит очень изможденным. Чтобы уменьшить количество жертв, Национальная гвардия проводит эвакуацию и эвакуацию городских жителей вблизи побережья Атлантического океана. Такой подход вызвал у многих недовольство. Нарастающее давление общественного мнения извне похоже на кипяток. Американцы, которые только что пережили войну, вообще не представляют себе боевых действий, поэтому, естественно, у них много жалоб. Конгрессмены на Капитолийском холме ссорились друг с другом, и основная боевая фракция и основная фракция мира встречались каждый день, и они должны приветствовать родителей друг друга, живы они или нет. Что касается Пентагона, то кто-то уже предложил сбросить несколько атомных бомб, чтобы помыть землю. Видно, что эта война, которая вот-вот разразится, оказала сильное давление на белоголового орла, который любит использовать военную гегемонию для запугивания других стран в будущем. «Генерал-майор Кавилл, я не могу сохранять спокойствие. Как сказал министр адмиралтейства Нимец, если он знает, где находятся голубокожие парни, ему не терпится сразу же бросить кучу атомных бомб», — сказал президент с кривой улыбкой. «Не могу успокоиться». Он не спал спокойно несколько дней, а когда закрыл глаза, эта Атлантида ворвалась в Белый дом и повесилась на столбе уличного фонаря. Это, казалось, французская традиция. При всем уважении, атомная бомба может не решить проблему. Люк разрушил последнюю иллюзию президента и торжественно сказал: «Атлантида, Посейдоне, может взорваться под окопом в десятках тысяч метров от нас. Образовавшаяся ударная волна не должна им навредить. Это действительно хорошие новости». Президент, сняв очки и ущипнув переносицу, потерял дар речи. Даже если атомная бомба не сработает, насколько вероятно, что федеральное правительство победит? Шайте не сидел сложа руки некоторое время. «Мы отправили сотни агентов для работы в Бостоне и Филадельфии, собирая разведывательную информацию об Атлантиде. Видя, что президент вот-вот взорвется, Люк своевременно сказал: «Тактика подводных людей должна состоять в том, чтобы строить крепости вдоль береговой линии, чтобы сформировать прочную оборонительную линию и наступательные лагеря. Атлантида на самом деле не может адаптироваться к жизни на суше. Они могут дышать под водой, но не могут оставаться в человеческих городах постоянно. Каждый раз, когда их армия возвращается в крепости на побережье, чтобы пополнить запасы оружия и воды». Глава 121. Солдаты под городом перед решающим сражением. Означает ли это, что атланты не могут углубиться вглубь суши? Глаза господина президента, который недавно очень хотел отодвинуться назад по линии роста волос, загорелись. Он задавался вопросом, будет ли безопаснее переместить Белый дом в Чикаго или Сан-Антонио. Не стыдно менять стратегию и сохранять жизненную силу. Перед началом войны я собирался перенести столицу и сбежать. Эта операция немного знакома. Люк, который специально наблюдал за выражением лица президента, потерял дар речи. Политики в мире действительно такие же. У атлантов должно быть решение проблемы. Они могут использовать береговую линию как отправную точку для непрерывного строительства сильных крепостей, которые служат транзитными пунктами и стабилизируют линию фронта. Люк снова безжалостно пронзил прекрасную фантазию господина президента. Вместо того, чтобы полагаться на Атлантиду, трудно войти внутрь. Лучше серьезно подумать о том, как организовать силы и развить оборону. Это, я забыл об этом на время. Действительно, такая тактика возможна. Мечта разбилась, и президент, испытавший жизненные взлеты и падения, не мог не рассердиться. Что еще более досадно, так это то, что он еще не может рассердиться на Люка. Потому что, судя по текущей ситуации, единственный шанс спасти страну и выиграть войну у этого генерал-майора — Супермен, последняя надежда для всех. Эти сильные крепости, построенные вдоль береговой линии с защитной водной пленкой, безусловно, могут обеспечить атлантам припасы, но они также являются очень очевидными целями. Спокойно проанализировал Люк и продолжил. Он полностью способен отправлять бомбардировщики, осуществлять прикрытие огнем, используя построение авианосца для мелкого преследования. Перед советом эгиды из рук Гидры, захваченное количество подводных лодок, после тщательного ремонта, плюс Ховард Старк спроектировал ядерный реактор, воду в кратчайшие сроки можно использовать. В. Лицо. Атака Атлантиды, процент побед не так низок, как предполагалось. Услышав слова Люка, господин президент почувствовал себя непринужденно. У молодого генерал-майора, сидящего напротив него, слегка блеснули глаза. Фактически, у Люка в руке много закрытых карт. Без собственной боевой мощи Супермена золотой трезубец, вырванный из намора, может изменить погоду и вызвать цунами. Разобраться с армией Атлантиды не может быть проще. Достаточно создать огромное цунами, чтобы разрушить все крепости на Атлантическом побережье. Это метод уничтожения 1000, саморазрушительный стиль ущерба для обеих сторон. До критического момента пользоваться им не нужно. Причина, по которой не сообщается об этом Белому дому и Пентагону, заключается в том, чтобы позволить напряженности этой войны продолжать брожение и создать более благоприятную ситуацию для Шиилд. Что касается недосыпания президента, его беспокойство по поводу облысения и других проблем, Люк не рассматривает их. Я думаю, авианосное соединение военно-морского ведомства может привлечь внимание атлантов со стороны, в то время как оперативная группа Шайте и группа вторжения могут атаковать с земли, методично сказал Люк. Этот спокойный, уверенный и уравновешенный темперамент, казалось, дал президенту удар в сердце, и тревога постепенно улеглась. Напротив, ссорящаяся банда на Капитолийском холме и множество конгрессменов с разными мнениями кажутся немного смешными. Еще больше разочаровывает Пентагон. С момента появления Атлантиды прошло столько дней. Ни военно-морской флот, ни военное министерство не разработали практического плана по устранению плохой идеи покинуть береговую линию и отступить во внутренние города. Помня об этом, президент посмотрел на Люка с большим нетерпением. Как будто тонул, он наконец схватился за соломинку. Генерал-майор Кавилл, опора страны, настоящий спаситель, он так и думал. Генерал-майор, если у вас есть какие-то потребности, вы можете их выдвинуть. На какое-то время президент был доволен, немного забыв. Если он сможет продолжать трезво мыслить, он обязательно вспомнит сидящего перед ним молодого генерал-майора, как он позволил бюджетному комитету ускользнуть от ветра и как Пентагон избежал этого, чтобы получить выгоду, поднять условия, подать заявку на финансирование. Эти вещи, можно сказать, что Лука чрезвычайно опытен. Для меня большая честь иметь возможность внести хоть какой-то вклад в эту войну. Молодой генерал-майор с нежной улыбкой не хотел отдавать должное. Такое отношение вызвало у господина президента слезы, и он почти потерял дар речи. Но, прежде чем переместить президента с редеющими волосами, Люк изменил свой разговор. «Поскольку ваше превосходительство так сказал, у меня нет другого выбора, кроме как принять эту доброту и сделать небольшую просьбу». Немного, неизвестное предчувствие зародилось в сердце президента. В следующий момент Люк нашел толстую папку примерно в сотню страниц. Это, президент дважды закатил горло, беззвучно молясь, чтобы Люк никогда больше не просил денег. Бюджетный комитет выдолблен. Он развел дрожащими руками, чтобы взглянуть. Первое, что бросилось в глаза. План подготовки Всемирного совета безопасности и особые правила. Три дня спустя. Бостон, гавань, все грузовые суда, стоявшие здесь в будние дни, исчезли. Вместо этого из земли возвышаются огромные треугольные крепости. Стоя на берегу, отчетливо виднелась команда высоких и сильных стражей Атлантиды. Они носят шлемы боссов, похожие на аквариумы, для нормального дыхания. Каждый одет как броня с приводом от экзоскелета, полная силы между ходьбой. В эти дни военно-морской флот несколько раз пытался изгнать, но все закончились неудачей. Между двумя сторонами существует явный разрыв в огневой мощи, и Атлантида знакома с океаном и может полностью раскрыть его преимущества. Различной тактикой адмиралтейства сложно добиться первоначального эффекта. В общем, Атлантида и одноименная страна на следующей студии щелкают одно и то же дерево технологий. Поместите его в нынешний мир после окончания Второй мировой войны и правильно возглавьте эпоху. Если только белоголовый Орлан не сможет объединить союзников, сразитесь с другой цивилизованной войной против Атлантиды и защитите наземный мир. В противном случае лучший способ – покинуть прибрежные города и сократить оборонительный фронт внутрь. Поэтому вполне разумно, что в Белом доме и Пентагоне так много сдавшихся фракций и группировок обсуждения. Между Землей и морской цивилизацией действительно существует большой разрыв. Сообщите Нимицу в Адмиралтейство и позвольте ему проехать через строй авианосца. Атланты собираются приземлиться. Люк упал на землю, закрыл глаза и сказал офицеру связи. Благодаря супервидению и суперслышанию он может легко узнать содержание разговора в крепости. Далее идет команда вторжения. Люк посмотрел на хорошо вооруженного Роджерса и тихо прошептал. Вы должны возглавить механизированное подразделение военного министерства и национальной гвардии в качестве поддержки, чтобы предотвратить высадку атлантов. Большинство жителей Бостона были эвакуированы и эвакуированы заранее. В этом городе только американские войска, ожидающие боя, и атланты, которые вот-вот высадятся, гарантированно выполнит задание. Капитан Америка сжал вибрирующий щит в руке и энергично кивнул. Он впервые выступает дирижером и немного нервничает. Стив, все, что тебе нужно сделать, это выиграть время Ховарда, чтобы он успешно реализовал последний шаг, предупредил Люк. Он не сомневается в силе капитана Америки. Солдаты класса линкора, 24 раза усиленные кровью стража, без проблем справляются с армией Атлантиды. Кроме мутантов из клуба Адского пламени и самого Намара, этих голубокожих подводных людей, сражаться почти ни с чем. Глава 122. Мировая замена, платиновая звезда. Черная машина медленно въехала в центр Гринвич-Виллидж и остановилась перед трехэтажным зданием. Генерал, вот он, молодой водитель в прямой военной форме почтительно открыл дверь машины. Люк, который опирался на заднее сиденье, кивнул и вошел внутрь. Его взгляд упал на номерной знак, а затем поднял взгляд на круглое окно наверху. Вот и все. Подтверждая, что он не нашел неправильное место, Люк улыбнулся уголком рта, и дом перед ним был святилищем в Нью-Йорке. Каматаж когда-то создал 3 пространственно-временных узла по всему миру, и вот один из них. Среди множества магов на североамериканском континенте никто не знает о существовании святилища. «Не избегай меня на этот раз», — подумал Люк, сверкая глазами. Через месяц после прибытия в этот мир он попытался найти святилище в Нью-Йорке. В то время плагин не был активирован, и когда я узнал, что пришел в студию Marvel, мое сердце было полно неуверенности. Как путешественник, в некотором смысле контрабандист времени и пространства, Люк рискнул и взял на себя инициативу приблизиться к секретному убежищу в Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Я подумал, что, возможно, я был настолько талантлив, что Верховный Мастер сразу же одобрил меня и принял в ученики. С этого момента начните свой жизненный путь и станьте легендарным магом. К сожалению, Люк более месяца бежал на Брик-стрит в Гринвич-Виллидж, не обнаружив дома под номером 117А. Очевидно, Верховному Магу он не понравился. Этот жестокий факт также долгое время расстраивал Люка. Нью-Йоркское святилище, волшебное здание, и его местоположение не изменится. Но удастся ли его обнаружить и найти, зависит от судьбы. Например, будущий доктор Стрэндж. После прогулки по Катманду, он был взят в Каматадж учеником Верховного Учителя Морду и достиг вершины своей жизни. Однако Люк не скучал по ветру и дождю и настаивал на том, чтобы регистрироваться на Брик-стрит каждый день, но ничего не получил. Его ненормальное поведение даже вызвало подозрение у Роджерса и Баки. Он подумал, что его друг за его спиной закончил свою одиночную собачью жизнь и погрузился в теплые и очаровательные объятия молодой девушки. МакГуи уже ждет внутри. В тот момент, когда Люк вышел из машины, закрытая дверь нью-йоркского святилища внезапно открылась. Пространство похоже на сложенные и переплетенные зеркала, представляющие загадочную и сложную сцену. Темнокожий маг в ретро-мантии вышел с мирной улыбкой. «Мистер генерал-майор, пожалуйста, войдите». Он был весьма дружелюбен и слегка поклонился в знак приглашения. Люк слегка приподнимает голову и без колебания идет прямо к двери. После долгой ночной беседы с Верховным Мастером в прошлый раз они сначала пришли к соглашению о сотрудничестве. Единственное, чего не хватает, это, вероятно, палка Конга-завоевателя, которая еще не появилась. «Мистер генерал-майор, пожалуйста, не возражайте. МакГу сказал, что вы не хотите, чтобы посторонние входили в святилище». Люк стоял у ворот и проследил за взглядом черного мага. Молодой гонщик, который изначально хотел не отставать, казалось, застрял во временной петле. «Повторите действие закрытия двери и наступления на ступеньки». Как будто кто-то на время перехватил приток и позволил ему упасть в него. «Я могу понять», — Люк скривил губы. «Верховный маг действительно властелин времени. Сцена, представленная молодым водителем, намного сложнее временной паузы. Извлеките установленные факты, которые произошли, и перехватите их как данность времени. Пока он вложен, он очень бесплатный. Если бы он был изменен на уровень ниже Небесного Отца, он мог бы даже не осознавать этого». Люка это не удивило. Первый Верховный Маг, Агамада, долгое время хранил драгоценный камень времени, запечатал его в специальном магическом оружии, наложив бесчисленные тяжелые заклинания в качестве защиты и использовал его как магическое оружие. Позже Гуи, который занял эту должность, почти никогда не покидал своего тела ради этого высочайшего артефакта, называемого «Глаз Агамоды», и часто играл с ним. Управление временными ветвями и выполнение временных пауз для них – это педиатрия. Даже если у Верховного Мага есть мировой дублер, я боюсь, что будет не так легко справиться с моей Лизу двойной А плюс платиновая звезда магического иммунитета. Люк вошел в дверь, тихо играя, глядя на здание внутри святилища, макет. Первый этаж, гостиная и публичная библиотека. Несколько магов, одетых в ретро-мантии, поспешили с тяжелыми книгами. Они либо склоняют головы и думают, либо хмурятся, не говоря ни слова. Бум! Был громкий шум. Вышли несколько сильных седовласых фигур. Каждый был одет в доспехи и нес тяжелое оружие, такое как топоры и цепь. «Это тоже маг?» — спросил Люк, наклонив голову. Измерение ада в последнее время не было мирным. Все они члены паладинов, которые специализируются на уничтожении некоторых из низших демонов, которые проникли в основную вселенную, объяснил черный маг. Каматадж всегда поддерживал отношения сотрудничества со светскими монастырями и религиозными учреждениями. Ясно взглянул Люк. Говоря более прямо, это использование святых рыцарей и церкви в качестве инструментов. Следуйте за черным магом на второй этаж, гостиную с множеством комнат для гостей. Стоит отметить, что на стенах есть окна телепортации, ведущие во все уголки мира. Они демонстрировали различную внешность, такую как густые леса, горные вершины и море, а рядом с ними ярко сияли вращающиеся органы. Продолжайте идти вверх. Третий этаж – самая важная часть святилища. Он используется для размещения и размещения магических опор, а также для практики медитации. Люк последовал за черным магом и вошел сюда. По логике вещей, он не имеет права выступать в роли аутсайдера. Просто Гуи всегда был неформальным, и это резко контрастировало с жестким и строгим Агамоту. По пути Люк увидел много знакомых артефактов. Наиболее бросается в глаза волшебный парящий плащ, выставленный в стеклянном шкафу. Фирменное оборудование доктора Стрэнджа. Они все здесь ждут своего предназначенного хозяина. Маг Гуи, одетый в новую белую мантию, стоял перед круглым окном. «Тогда кажется, что я не тот, кого они ждут», – пожалел Люк. «Он также хочет добавить несколько магических предметов. В группе вторжения Шайтая теперь есть только Супермен и Капитан Америка. Может быть, Ховарда можно превратить в мага. Путь улучшения имитирует нерожденного лорда Думу, и он может напрямую развивать науку и магию. Мастер, выход плюс мясной щит. Поддержка для привлечения ненависти. Следующая копия команды становится. Мистер генерал-майор, цивилизованная война между Атлантидой и сухопутным миром вот-вот начнется, разве вы не должны оставаться на передовой?» Маг Гуи слабо улыбнулся. «Как видите, Нью-Йоркское святилище ничем не может помочь. Измерение ада начало вторжения. Мы должны сосредоточиться на поддержании узлов времени и пространства». Люк покачал головой. Он не подумал об этом и позволил верховному магу действовать. «Остановите этот кризис». Глава 123. Волшебный волшебник. Последние главы этой книги еще не закончены. Для получения более интересного содержания отсканируйте приведенный ниже QR-код и загрузите приложение. Роман более полный и обновляется быстрее. Миллионы романов можно читать бесплатно. Здесь представлены тематические романы, которых нет в интернете. Позиция Каматадши Верховного Учителя была ясна с самого начала. Если Атлантида не намеревается взорвать Землю, ожидать, что Гуи проявит инициативу и поможет – чистая мечта. Они никогда не ставили перед своими глазами глупое общество. Если бы не это, Зетарианский флот никогда бы не вторгся в Нью-Йорк. В тот момент, когда портал открылся, Верховный маг мог с радостью отослать пионерские войска, посланные Таносом. Что касается заговора и уловок Рокки, когда его помещают перед Гуи, который смотрел официальные спойлеры, это кажется неуклюжим трюком, полным недостатков. «Маг Гуи, я посетил святилище сегодня, просто чтобы показать вам, как огромная и хорошо подготовленная организация может справиться с серьезным кризисом», — сказал Люк, подошел к круглому окну и уверенно сказал. «В святилище существует ряд защитных мер по обеспечению внутренней безопасности. Например, магические заклинания и магические ловушки специально используются для защиты от возможных злоумышленников. Кроме того, это здание имеет непревзойденную печать». Круглое окно с четырьмя плавными линиями перед люком. Оно называется «Окно в мир» и представляет собой мощную печать, наложенную императором Вэйшань. Очень сильный, способный защитить святилище от разрушительных действий сверхъестественных сил и темных существ. Поэтому Верховный Учитель часто стоит здесь и наблюдает за изменениями в мире. «Мистер генерал-майор, вы все еще хотите убедить меня доказать, что, если вы заранее подготовитесь, вы можете уничтожить все кризисы в зародыше». Гуи покачал головой и улыбнулся, очевидно, не думая, что Люк может это сделать. Помимо сильного тела, у мага также должна быть твердая воля. В противном случае стоимость произнесения заклинания и притяжения темного измерения рано или поздно затянут их в безбрежную бездну. Как можно было легко убедить Гуи, самого сильного среди магов, изменить свое мнение? «Я держу око Агамада так много лет. Я был свидетелем меняющегося мира этого мира, путешествовал по длинной реке времени и пространства и пережил бесчисленные ужасные войны», — сказала она категорически, но продемонстрировала чрезвычайно сильную уверенность в своем тоне. «Десятки тысяч лет назад Асгард и темные эльфы вместе боролись за трон со владыки девяти миров. Тысячи лет назад Один и его дочь Хила протрубили в рог войны и вместе возглавили армию Валькирий. Расширяйте территорию и завоевывайте миры. Немного поправиться. Решающая битва между Протоссамиаса и ледяным гигантом началась в Тонсберге, Норвегия. Остановился у окна мира. Бывший Гуи посмотрел на Люка, который не изменил своей улыбки, и мягко сказал: «Вот почему я безразличен к мировой войне и Атлантиде. Долгое время убьет внутренние эмоции человека. Для меня жизнь похожа на бесконечную клетку без границ, которая запирает меня». Гуи вздохнул, и в его словах появилось чувство отвращения. «Это похоже на пожилое социальное животное, которое круглый год работает сверхурочно и отчаянно хочет уйти на пенсию. Неудивительно, что она поспешно передала должность верховного мага странному доктору Стрэнджу. Затем он покинул Землю в виде звездной проекции и побежал искать вечного хозяина, одного из пяти богов. Богатый опыт, который хранится в глубине памяти, говорит мне, что невозможно убить все опасные зародыши до того, как они возникнут. Когда вы устраняете переменную, это, вероятно, вызовет более серьезную обратную реакцию», заключил Гуи в конце. Она не согласилась с теорией Люка, и увидеть истинные мысли другой стороны. «Если мы сможем объединить Каматадж, мы сможем углубить нашу связь с миром. Более того, пусть три святилища и щит во главе с Люком будут сотрудничать. Тогда позиция молодого генерал-майора снова упрочится». Короче говоря, Люк хотел захватить власть и крепко привязать лагерь магов к колеснице. Увидев Гуи, привыкшего к сильным ветрам и волнам, он не отвергает такой подход. Но без уважительной причины она этого не приняла. В мире нет абсолютной истины. Люк не был раздражен отрицанием верховного учителя. Вместо этого он улыбнулся. «Я хочу пригласить Гуи посмотреть чудесное представление, чтобы проверить мою теорию об Атланте. Это война связей?» — нахмурившись, спросил Гуи. «Разве вы не планируете участвовать? Потеряв высшую боевую мощь Супермена, наземный мир столкнется с постепенным приземлением Атлантиды. Я боюсь, что у него нет шансов на победу. По крайней мере, до конца выступления мне не нужна моя внешность», — многозначительно ответил Люк. «Он все подготовил. ГН генерал-майор, вы, кажется, очень уверены в себе. Я должен признать, что это вызвало у меня сильный интерес к направлению этой войны». В глазах Гуи появился намек на сомнение. С тех пор, как Люк создал множество ветвей времени, мир изменился. Для нее это еще более странно и необычно. Но даже если трудно заглянуть в грядущие изменения, но подумайте об этом серьезно, если не будет появления Супермена, у Атлантиды не будет никаких ожиданий, чтобы победить. «Итак, вы хотите сделать ставку?» Рот Люка скривился, как у дилера в казино, с заклинанием природы. «Я сердито заверяю, что наномалярный, пока вы не будете готовы умереть, абсолютно не продадите». «Какая ставка?» — с интересом спросил Гуи. «Шанс научиться», — Люк искренне сказал. «На самом деле, я всегда мечтал стать магом в моем сердце». Гуи тупо рассмеялась, и она сделала два шага назад и несколько раз посмотрела друг на друга. «Только с точки зрения телосложения вы обладаете основными качествами мага». Услышав эти слова, Люк захотел пожаловаться. «Почему основные качества мага оцениваются по тому, достаточно ли сильное телосложение? Неужели берсерк? Что касается близости природных элементов, а также дара магии?» Гу замолчал со странным выражением лица. «Когда вы бродили у входа в святилище в Нью-Йорке, я не проявил инициативы, чтобы увидеть вас, потому что вы были чистым листом бумаги. Поглощение естественной энергии и магических элементов было почти нулевым. Говори прямо, ты совсем не такой, подходит для мага. Но я видел много гениев, в том числе и таких, которые чрезвычайно талантливы, как Мерлин, и теперь вы, несомненно, можете стать одним из них. Честно говоря, если бы мне было лучше кандидат на это, может быть, вы будете выбраны в качестве преемника следующего верховного мага». Люк был немного удивлен. Шаблон магии Супермена настолько силен, из новичка превратиться в волшебного гения, но чтобы занять место верховного учителя, давайте забудем об этом. Знаешь, время от времени триединый император Вэйшэнь будет сражаться за верховного мага. С точки зрения непрофессионала, это игра в жанре батли-рояли. Держите всех бойцов на небольшом пространстве, соревнуйтесь друг с другом за их личную силу, не ограничивая использование реквизита и контрактов. Человек, который сможет упорствовать до конца и не будет устранен, может получить почетный титул верховного мага. Это очень яркое событие во многих измерениях. Позже Гуи последовательно выиграл 22 соревнования высших мастеров, из-за чего демоны и демоны адского измерения были слишком ленивы, чтобы тратить время на открытие ставок. Со временем этот многомерный чемпионат мира похолодел. Люк очень хорошо знает, что магия мира Марвел должна заплатить свою цену, и верховный маг все еще неизбежен, что конец ростовщичеству. Он не хотел, чтобы кучка богов-демонов измерений каждый день собирала долги. Почему доктора Стрэнджа называют магом почечной недостаточности? Потому что он теряет силы на каждом шагу. Когда он силен, его можно сравнить с древним, когда он слаб, он не может победить даже дьявола. Более того, долгое использование магии привело к тому, что Стрэндж стал страдать от сильной язвы желудка, камней в почках и других заболеваний. Хотя он отличный врач, он все же не имеет ничего общего с тяжелой болезнью, вызванной магией. Хе-хе, как я могу взять на себя эту великую задачу, эвфемистически сказал Люк, что он не хочет выполнять эту работу, поэтому пусть более преданный доктор Стрэндж получит работу. Что ж, ты действительно не особо интересуешься верховным мастером. Гуи почувствовал небольшое сожаление. Если бы у этого молодого генерала было меньше желания власти и меньше стремления к власти, он определенно стал бы квалифицированным верховным магом. Увы, время выхода на пенсию, похоже, придется отложить на потом. Если ты хочешь войти в Камытадж, чтобы изучать знания, нет проблем. Дверь магии всегда открыта и никого не отвергнет, кивнул Гу. Далее, господин генерал, какое замечательное представление вы собираетесь мне показать? Глава 124. Проходящий суперсолдат. Маг Гуи, давайте сначала нацелимся на бастон, произнес Люк загадочно и загадочно, как фокусник, создавший атмосферу шоу перед выходом на сцену. Он не выполняет трюки напрямую, но использует язык, чтобы мобилизовать любопытство аудитории в аудитории. Когда их внимание полностью привлечено, они будут использовать быструю технику для достижения цели, чтобы добиться эффекта обмана видения. Генерал-майор Кавилл, вы такой интересный человек. Гу улыбнулся уголком рта. Даже хитрый и изменчивый дьявол вроде Мефисто вряд ли мог обмануть ее глаза. Если это так, то я подожду и посмотрю. Верховный маг не совершил никаких особых движений, и круглое окно с четырьмя линиями тока мгновенно засветилось сияющим светом. Окно в мир, запечатанное троицким императором Вышаном, бессовестно извлекает огромную энергию пространственного пространства, медленно вращаясь, как водоворот. Через несколько секунд с него проецировалось реальное и четкое изображение. Бум! В этой сцене средний танк «Шерман» был поражен водометом высокого давления «Атлантиды» и был немедленно утилизирован. Пламя, вздымающееся в небо, и оглушительный звук взрыва заставляли людей чувствовать себя так, как будто они вернулись во Вторую мировую войну. Десант «Атлантиды» прорвался через порт и подошел к улицам города. «Вы хотите насладиться этим спектаклем, генерал-майор?» Гуи слегка нахмурился, глядя на экран поля боя, проецируемый окном в мир. Механизированный отряд, посланный американскими военными, столкнулся с армией касаток в Атлантиде на улицах города, как два бушующих потока, встречающихся друг с другом. Танки, бронетехника, бомбардировщики, обращенные к океану рыцари, водометные пушки высокого давления, движущиеся крепости. Армия людей сухопутного мира и атланты морской цивилизации. Артиллерия ревела и сотрясала землю. С человеческой стороны дела обстоят плохо. Тихо понаблюдав некоторое время, Гуи сделал суждение. Армия касаток в Атлантиде – это группа примитивных племен, верхом на морских существах с холодным оружием в руках. Позади них выстроились небольшие передвижные крепости с удивительно мощными водометами высокого давления, стреляющими интенсивно, как луч лазерного дождя, сплетенными в большую сеть смерти. Группа танков, грохочущая на улице, столкнувшись с такой яростной огневой мощью, продолжала наносить урон солдатам и солдатам, и линия обороны постепенно отступала. Воздушные бомбардировщики проносились мимо, сбрасывая одну бомбу за другой, но это могло сыграть лишь определенную помеху и не могло остановить продвижение противника. Эти небольшие подвижные крепости, которые движутся медленно, с защитным покровом, похожим на тонкую водную пленку, могут противостоять ударной волне взрыва. И, подобно средневековым рыцарям, легион касаток, нагло запустивший атаку, полностью продемонстрировал странный стиль Ваканды, использующий холодное и сокрушающее горячее оружие. Огромные морские существа наступили на твердую землю и прямо врезались в разбросанные спецгруппы. Сидевший на нем атлант, держа в руке острое копье, прямо пронзил грудь солдата, полностью игнорируя его бронежилет из алюминиевого сплава и высокопрочного нейлона. Но пули, выпущенные из пистолета-пулемета «Томпсон», попали в металлическую броню противника, только чтобы выпустить несколько искр, и сломать защиту было невозможно. Менее чем через 10 минут после этого высадочного боя «Атлантида» показала подавляющее абсолютное преимущество. Если американские военные не смогут запустить первый самолет сейчас, он должен быть отключен от сети. Иначе противостоять этим голубокожим морским людям в принципе сложно. Я так не думаю. Гу и Магу с таким же успехом может хватить терпения. Улыбка Люка осталась неизменной, его взгляд был прикован к крохотной фигурке, выходящей на поле битвы. Капитан Америка, просто признай это. Капитан, где Супермен? Когда появился Роджерс, сидящий в бронетранспортере, выполняя приказ полевого коммуникатора, закричал старший офицер. Для них Супермен – непобедимый легендарный герой. Говорят, что даже король Атлантиды потерпел катастрофическое поражение. Битва в водах Атлантического океана, а также фотографии столкновения авианосца ходят давно. Пока прибудет Супермен, эти голубокожие подводные люди обязательно будут побеждены и сбегут. Не только Бостону, но и Нью-Йорку и Филадельфии предстоит тяжелая битва. Роджер сдержал металлический щит и торжественно сказал: «Люк не появится, у него есть дела поважнее. Я займусь этим полем битвы». Капитан Америка не заботился о подозрительном взгляде офицера. Он пообещал Люку сопротивляться высадке сил Атлантиды и выиграть время для Ховарда. «Сейчас у нас не так много времени для разговоров. Подполковник, сконцентрируйте все войска. Я открою для вас канал». Роджерс взглянул на погоны другого и приказал: «Следуй за мной, ты можешь победить». Твердые глаза и спокойное отношение капитана Америки, казалось, заразили подполковника. Он отсалютовал военным салютом, затем бросился в бронетранспортер, держа коммуникатор и крикнув: «Сократите силы и сосредоточьтесь на втором блоке порта. Мы собираемся начать контратаку под руководством капитана Америки». Роджерс удовлетворенно кивнул, его ноги слегка опустились, и он энергично прыгнул, как давно заряженное пушечное ядро, попавшее в центр поля боя. Следуя за Люком так долго, единственное, чему он научился, это действовать как знамя во время боя. Пока они не падают, не отступают или не сдаются, солдаты будут наступать один за другим. Это капитан Америка. Я купил его комиксы. Я знаю, он соратник Супермена. Убейте этих подводных людей. Видя, как Роджерс выходит на поле битвы в такой высокопоставленной позе, в центре поднялся боевой дух американских военных. «Лэндман, позвольте мне послать вас увидеть бога моря». Солдат легиона орков, верхом на морских существах, произвел мощную атаку, и копье, зажатое в его правой руке, пронзило воздух. В его глазах презрение, он уверен, что в следующую секунду сможет разбить сопернику голову. Ляск. Копье, которого было достаточно, чтобы пробить сталь, врезалось в круглый щит, который Роджерс беспристрастно поднял. Этот солдат легиона касаток был полон сомнений, и я явно смотрел в лицо противнику. Прежде чем он успел среагировать, быстрая зарядка прекратилась. Огромные морские существа подобны медной стене и железной стене, сквозь которую невозможно пробиться. Четвероногий морской зверь не смог остановить машину по инерции, покачнулся и повернул боком. С треском сильно ударился о землю. Трещины открываются и летит пыль. «Извини, позволь мне послать тебя увидеть бога моря». Роджерс усвоил уроки Парижа и проявил немного доброты на поле боя. Он нес одной рукой солдата легиона орков, который был выше 2 метра в высоту, и метнул его, как метание диска. Щелчок, металлическая броня, блокирующая пулю, утонула, и с нее капала большая синяя жидкость. «Я буду охранять этот город». Роджерс шагнул вперед, его глаза светились ярким светом. Бум-бум-бум. Вся улица казалась заполненной бочонками с порохом, и произошел сильный взрыв. Небольшая подвижная крепость, которая неуклонно приближалась, была прямо пробита защитным щитом. Подобно этим брошенным танкам, он превращается в массу стальных обломков. Казалось, что он почувствовал давление со стороны капитана Америки, и его обстреляли из водометов высокого давления, похожих на сильный дождь. Однако, полагаясь на вибрирующий щит, никакая жестокая огневая мощь не представляет для Роджерса смертельной угрозы. Он разбил солдата легиона орков и поднял острое копье, упавшее на землю. Взрыв. Воздух произвел глухой взрыв. Копье походило на молнию, нанизывало нескольких солдат, бросающихся в раков. «Лэндман, «Кто ты?» – в ужасе спросил более сильный темнокожий командир легиона. Они никогда не знали, что среди сухопутных людей со слабым телом и отсталой техникой есть такие сильные люди. «Я просто проходящий мимо суперсолдат». Роджерс выбросил свой щит и сбил противника с ног. В глазах снова вырвалась шаровая молния. Глава 125. Глава 125. «Мой глупый брат, не верю в женщин». Честно говоря, Стив Роджерс не должен быть таким сильным. Гуи посмотрел на реальную картину, проецируемую окном в мир, и не мог не показать странный вид. Чтобы быть более точным, он не должен даже появляться в Бостоне, он не должен быть активным в этот момент. «Вы изменили будущее капитана Америки, мистер генерал». В бесчисленных временных рамках капитан Америка Стив Роджерс будет замерз, потом заснул на 70 лет. Это должно произойти и не может быть изменено. Люк притворился непонятным и невежественным и спросил, тогда как Роджерс должен жить своей прежней жизнью, вы честно спите? Во второй половине предложения он ничего не сказал. По сравнению с остальной частью вашего влияния, мистер генерал-майор, один только капитан Америка, ничто, сказал Гуи, был слишком ленив, чтобы пробить неудачную игру оппонента, и продолжал смотреть на поле битвы в Бостоне. В финале больше нет ничего неизвестного. Капитан Соединенных Штатов, прошедший 24 слоя подкрепления, был подобен линкору в форме человека, несущему вибрирующий щит в бешенстве, насильно открывшему проход. Никто не сможет остановить его шаги с помощью водомета и легиона орков. В течение долгого времени, молча следуя за Суперменом, капитан Америка, чей свет был скрыт, наконец, получил возможность выразить себя. Попавшие в невыгодное положение войска США сузили свои фронты и перешли в контратаку. В бой вступили танки, бронетехника, бомбардировщики и начали по очереди обливать огневой мощью. Внезапно он победил армию касаток в Атлантиде. Если ничего не произойдет, эта высадочная битва, скорее всего, закончится крахом морской цивилизации. Сила Атлантиды на этом не заканчивается. На Марихилу Фирицлуп еще не предприняли никаких действий. Гуи отвел взгляд, как бы напоминая, не так много войск, которые атакуют Бостон, только одна армия касаток, Нью-Йорк, их главное поле битвы. Замечательный спектакль всегда будет разделен на несколько сцен, в первую очередь. Поле только что закончилось. Люк пожал плечами, сказав, что верховному магу ни о чем беспокоиться. Почему бы нам снова не обратить наше внимание на Филадельфию и не посмотреть, как там идет битва? Гу слегка кивнула, и она все больше с нетерпением ждала, какой ответ может дать другая сторона. Я должен сказать, что этот генерал-майор всегда может преподнести людям неожиданные сюрпризы. Окно в мир излучает свет, и проецируемое изображение постепенно меняется. Вскоре показалась ситуация на другом поле битвы. Бум! Это как когда начинается фильм о попкорне, всегда есть трюк. Взгляд Люка проследил за бомбой, сброшенной бомбардировщиком. Железный кусок внезапно упал с неба, издав долгий крик. С грохотом возник ослепительный огонь. Раскатывались воздушные волны и плескались осколки. Атакующая Филадельфия – это морской конек Атлантиды. Они невысоки и сильны, как племя касаток, и все они размером с нормальных людей. Что еще более странно, у этих людей нет ног, и они не могут ходить по земле вертикально, а могут оставаться только в летающей лодке в форме шаттла. Племя гиппокампа – это родословная атлантов с относительно высокой степенью деградации. Поскольку они живут на дне моря круглый год, у них есть наследственный феномен, и их ноги превращаются в спинные и хвостовые плавники в обмен на более гибкое тело и общение с морскими животными. Талант Гуи, самый сильный из магов, не только могущественен, но и хорошо осведомлен. Ее знание прошлого Атлантиды не ниже Люка. В различных деталях он все еще может выиграть. Если я правильно угадала, ты должен планировать выставить мутантов на этом поле битвы, мягко сказал Гуи после минуты размышлений. Просто они, возможно, не смогут справиться с легионом морских коньков, прячущимся в летающей лодке. Они не похожи на легион касаток, полагаясь на относительно примитивное холодное оружие для борьбы. Что могут сделать мутанты перед лицом яростной огневой мощи, залпа флота? Роль, Люк взглянул на верховного мага, который заранее установил флаг, и улыбнулся, не сказав ни слова. Джимми, чем кто-либо другой, в кого мы играем, чтобы убить игру, пожалуйста, возьми многоголовый. Саблезубый тигр с вертолета взволнованно воскликнул. Я слышал о крови человека Атлантиды синего цвета, не могу дождаться, Чтобы проверить это, в его костях сохранилась кровожадная природа свирепого зверя, и он очень хочет сражаться и сражаться. Хотя Люк покорил его, его темперамент стал намного послушнее после достижения консенсуса. Но до тех пор, пока он выходил на поле битвы и участвовал в битве, резкие и тиранические эмоции все еще текли и поглощали разум. Неинтересно. Равнодушно отверг старика Росомаха. С густой сигарой во рту он время от времени оглядывался, глядя в сторону серебряной лисицы Кайлы. Саблезубый тигр обнаружил это, немного разочаровавшись, и пробормотал. «Женщина, просто игрушка, чтобы дать волю своим желаниям. Джимми, не впадай в чувства, это сделает тебя слабым. Единственные, кто может доверять друг другу, это братья. Только, я буду сопровождать тебя до конца жизни». У раздражительного саблезубого тигра на самом деле в сердце заговор, и он всегда хочет быть с ним. Но Росомаха проигнорировал эти слова, он был полон мыслей о том, чтобы избавиться от одиночества, а серебряная лисица Кайла, которая была в той же команде, была очень хороша. Другой человек мягок и всегда может успокоиться, в отличие от женщин, которых я встречал раньше. Это правильно. Росомаха с густыми бровями и большими глазами на самом деле личный бульдозер. Можно сказать, что он даже не может сосчитать сестер, с которыми спал. К счастью, процент попаданий относительно невелик, иначе великая мечта тканевого мира может быть полностью реализована. Все, мы столько раз работали вместе, поэтому опускаем ненужную ерунду. Страйкер в солнечных очках ждал в Филадельфии долгое время, и все это время он был на основании плотины на озере Акалия. После того, как Атлантида решила пойти на войну, Шиилд перебросил его на передовую. На этот раз миссия непростая. Вам предстоит иметь дело не с диктатором-военачальником в Африке и не со шпионами Гидры. Это кучка синекожих людей, живущих на дне моря, напомнил Страйкер, надеясь на варианты команды людей и осознает всю серьезность ситуации, поэтому не теряйте бдительности. Саблезубый тигр дважды хмыкнул и беззастенчиво сказал: «Если честно, я с нетерпением жду обеда из морепродуктов». После этого он протянул язык и облизнулся. «Виктор, остерегайся бактерий на этих атлантах», продолжил большой фрикаделька. «Лично рекомендую жарить при высокой температуре, не ешьте сашими, так будет безопаснее», засмеялся темнокожий призрак Джон. «Это команда мутантов, после нескольких миссий, степень молчаливого понимания значительно углубилась, без ранее незнакомого чувства. Конечно, именно Люк приручил саблезубого зверя. До смены Виктор никогда не обращал внимания на командный дух и подчинялся команде. Все, позвольте светской беседе вернуться назад». Страйкер попытался подражать тону Люка, пытаясь добиться большего уважения. Он легко сказал: «Это цивилизованная битва между людьми и Атлантидой. Вы на стороне Щайтеа, поэтому, увидев настоящего врага, не будьте мягкими. Легион морских коньков – это сухопутная армия, с огромным флотом летающие лодки в форме шаттла, на которых они летают, похожи на танки, которые могут стрелять из водометов высокого давления. Они чрезвычайно мобильны. В тех же условиях бронетанковые подразделения военного ведомства вообще не являются противниками».